Глава 8. Я невеста Роберта, повторяю про себя, поднимаясь за боссом по каменной лестнице. Даже подъезд здесь похож на московскую пятиэтажку. Пахнет кошками и жареной рыбой. Из-за закрытых дверей доносятся темпераментная итальянская речь, детские крики и собачий лай. Сестры Роберта первыми взлетают по лестнице, словно стайка разноцветных птичек, открывают дверь квартиры и орут на весь подъезд. «Мама, мама, Робби приехал!» От их крика тощий черный кот в ужасе скатывается вниз по лестнице, прямо мне под ноги. Вскрикнув, я оступаюсь на каблуках на последней ступеньке и чуть не падаю. Роберто подхватывает меня под мышки и втягивает на площадку. Так, в тесных объятиях и с букетом роз между нами, нас и застает возглас его матери. «Робби, мальчик мой!» Босс отпускает меня и, шагнув за порог, протягивает ей букет. «С днем рождения, мама!» Она невысокая и полная, как сдобная булочка, одета в домашнее хлопковое платье и кухонный фартук, а ее кудрявая черноволосая макушка едва достает ему до груди. Сеньора радостно причитает, как сильно она соскучилась по своему бомбину, а Роберто позволяет себя тискать и целовать в щеки, как будто ему не 30, а 3 года. Я с умилением смотрю на их встречу. Ведь не каждый день видишь властного босса таким беспомощным перед материнской любовью. Наконец сеньора отпускает сына и поворачивает голову ко мне. Ее ясные карие глаза вспыхивают теплом. «А ты, должно быть, Марина! Иди ко мне, девочка моя! Я так мечтала тебя обнять!» Сеньора Веронезе сует букет обратно сыну, и я не успеваю опомниться, как она прижимается ко мне всем своим пышным телом и тянет за шею к себе. Хватка у нее железная, так что мне приходится наклониться под ее весом, а она звонко расцеловывает меня в обе щеки. Такой горячий прием меня ошарашивает. От поцелуев звенит в ушах и до меня не сразу доходит. Откуда она знает мое имя? И как это? Она мечтала меня обнять. Я бросаю на Роберта ошеломленный взгляд, но тот умоляюще складывает руки на груди, чтобы я его не выдала. Ладно, еще немножко подыграю, но потом спрошу с босса по полной. «Рада познакомиться с вами, сеньора Веронезе!» — восклицаю я, как будто всю жизнь об этом мечтала. «И поздравляю с днем рождения!» «Ой, да какая я тебе сеньора!» Она, наконец, выпускает меня из крепкой хватки. «Зови меня просто Джульетта!» «Джульетта?» — изумленно повторяю я, разглядывая ее во все глаза. «Вы когда-нибудь видели пожилую Джульетту?» Сеньоре уже за 50, ее смуглое круглое лицо покрыто морщинками, и в ней килограммов 100 веса. Кухонный фартук заляпан пятнами томатного соуса и топорщится на налитом, как арбуз, животе. Если бы не ее почтенный возраст, который выдает серебристая прядка в черных волосах, я бы решила, что она ждет очередного пополнения. Так вот, что случается с влюбленными Джульеттами за 30 лет счастливого брака. Из подъезда доносятся быстрые шаги, и в раскрытую дверь входит ее супруг. «Карло, любовь моя!» — расплывается в улыбке сеньора Джульетта. Я прижимаюсь к Роберто, давая его отцу возможность пройти и обнять жену. Они делают это так пылко, как будто не виделись год, а не пару часов. Когда сеньор Веронезе опускает руку на круглую попку супруги и игриво ее сжимает, Джульетта довольно хихикает, становясь похожей на влюбленную девчонку. «Мама, папа!» — смущенно восклицает босс. «А что такого? Я люблю твою мать, а она любит меня. Правда, аморе мио?» Супруги Веронезе поворачиваются к нам лицом, и я замечаю, что они — зеркальное отражение моих родителей. Только в их паре Джульетта ниже ростом и полнее мужа, а папа Карло высокий и подтянутый. Глядя на него, легко представить моего босса лет на 20 старше. Надеюсь, к тому времени он остепенится и женится на какой-нибудь итальянке, которая захочет терпеть его крутой нрав. А пока мне приходится изображать его невесту и проследовать на кухню, когда нас приглашает его мама. «Давайте к столу, обед уже готов». Нас сажают за стол рядом с Роберто, и он учтиво отодвигает для меня стул. «Надо же, а у статуса невесты есть свои преимущества. Как его секретарь, я такой заботы не удостаивалась». «Спасибо, дорогой Робби». Я посылаю ему насмешливый взгляд и довольно замечаю, как вспыхивают бешенством его глаза. Но сделать он мне ничего не может, так как сейчас целиком в моей власти. Три его сестрички проворно накрывают на стол, помогая матери. Я даже не заметила, когда появилась Франческа. Вернулась ли она раньше нас, пока ее отец сделал почтенный круг по центру города, чтобы показать мне достопримечательности, или проскользнула в квартиру уже за нами, пока я мыла руки в крошечной ванной. Квартира семьи Веронезе тоже похожа на нашу. С узким коридором и маленькой кухонькой. Мы все с трудом разместились за столом, покрытым традиционной итальянской скатертью, в красно-белую клетку. Три сестры садятся напротив и с любопытством таращатся на нас, как будто ждут начала романтического сериала по телевизору. Когда слева от меня, ближе к супруге, садится Карла, мне приходится придвинуться еще ближе к боссу, и теперь наши колени под столом соприкасаются. «Дети мои, как я рада вас видеть!» — растроганно говорит Джульетта, ставя вазу с букетом сына в центр стола. «Сегодня такой счастливый день!» На кухне пахнет по-домашнему, хоть и непривычными мне запахами, подогретым на сковороде оливковым маслом, базиликом и какими-то еще итальянскими травами, а стол ломится от всевозможной еды. Тут и традиционная паста с томатным соусом, приготовленная Джульеттой, и остро пахнущие итальянские сыры, и крупные темные маслины, и знаменитая пармская ветчина, и необычный салат из черного риса с вареными креветками и помидорками черри, заправленные оливковым маслом. Я пробую все понемножку, решив, что для меня лучше жевать, чем говорить, тем более, что никто и не ждет от меня активного участия в разговоре. Родные Роберто и так тараторят наперебой. Рты у них не закрываются. Всем хочется что-то спросить у него и рассказать о себе. Сидя за столом с родными босса, я даже жалею о том, что все не по-настоящему. Мне нравится их шумная, любящая семья, где все весело подшучивают друг над другом и заботливо подкладывают еды. Даже Роберт расслабился в семейной обстановке и выглядит более человечным и не таким мрачным, как обычно. Семья Веронезе похожа на мою, только еще более людная. Мне легко представить за этим столом своих родителей, и я уверена, что папа подружился бы с Карло, а мама нашла бы общий язык с Джульеттой и взяла у нее рецепты домашних блюд. «А вы сразу влюбились друг в друга, когда познакомились?» Внезапно спрашивает самая младшая, Бьянка, и сама краснеет, смутившись своего вопроса. Все родные Роберто умолкают и смотрят на нас в ожидании ответа. Неопределенно мычу я и хватаюсь за бокал с вином, чтобы сделать глоток. Пусть босс сам отдувается. Не я придумала обманывать его родных. «Я сразу», — пылко глядя на меня, отвечает Роберто. «А ты, Кара?» «Кара, дорогая». Я закашливаюсь вином, и он заботливо стучит меня по спине. «Вы совсем засмущали Марину», — вступается за меня его отец. «Конечно, сразу!» — убежденно отвечает за меня его мать. «Как можно не влюбиться в такого красавчика, как Робби?» Знала бы она, что мне этот красавчик поперек горла стоит. Но я молчу и опускаю глаза, как будто и впрямь смутилась, а сама под столом показываю Роберто кулак. «Ну, босс, погоди! Это надо же меня в такую авантюру втянуть!» «Вообще-то мне пришлось за ней побегать», — отвечает родным Роберто, растягивая губы в фальшивой улыбке. Затем внезапно обнимает меня за плечи и чмокает висок, как будто мы настоящие жених с невестой в гостях у его родителей. Мой кулак разжимается, и нервозность снимает как рукой. То ли эта близость Роберто на меня так действует, то ли теплая атмосфера его родительского дома проникает в самое сердце. В конце концов, сегодня день рождения его матери, и мне не хочется ее огорчать. «Я ухаживал за твоей матерью 2 года, прежде чем она сказала «да». Его отец с нежностью смотрит на жену. «И вот уже 30 лет я самый счастливый человек во всем Риме». «Только в Риме?» — шутливо возмущается его Джульетта. «Раньше ты говорил, что во всей Италии нет никого счастливее тебя». «Конечно, любовь моя!» — пылко восклицает он и целует ее руку. «Мне даже становится немножко завидно. Интересно, а у меня будет муж, который будет так же сильно влюблен в меня через 30 лет брака?» Я отворачиваюсь и ловлю на себе задумчивый взгляд босса. Наверное, очередную пакость задумал. А мне ему подыгрывай и обманывай этих прекрасных людей, которые приняли меня как родную. «А у тебя, Марина, есть братья и сестры?» — спрашивает меня средняя Лаура. Я качаю головой. «Я у родителей одна». Все родные Роберто смотрят на меня так, будто я достойна сожаления. «Как это грустно!» — восклицает младшая Бьянка. «Вот повезло!» Негромко, но так, чтобы все услышали, замечает старшая из девочек Франческа. Между ней и Роберто лет 10 разницы, и похоже, что именно на нее легли заботы о двух младших сестрах. «Надеюсь, твоя мама здорова? У тебя не будет проблем с деторождением?» С убийственной прямотой спрашивает мать моего босса, вгоняя меня в краску. «Мама!» — раздраженно восклицает Роберто. «А что такого?» — ничуть не смущается та. «Я хочу много внуков!» «Это все понарошку», — напоминаю я себе и улыбаюсь Джульетте. «Ведь я не настоящая невеста Роберто, и ее вопрос не должен меня задевать». «Я тоже хотела бы этого», — спокойно отвечаю ей. «Вы счастливая мать. Сразу 3 дочки и сын, 4 детей. Это такое счастье!» «Как 4?» — восклицает Джульетта. «Я родила 5. И пока я гадаю, что бы это значило и куда делся 5-й ребенок, не связана ли с его отсутствием за семейным обедом какая-то трагическая история, Роберто предупреждающе сжимает мою руку под столом и спрашивает. «А, кстати, мама, где Клаудия?» «Твоя сестра приедет к ужину вместе со своим мужем и сыном», — с гордостью сообщает Джульетта. «Выходит, есть еще одна сестра? Замужняя?» У меня голова идет кругом. А родные Роберто тараторят так громко, что я мечтаю о том, чтобы скорее выйти из-за стола и уединиться. Я бросаю умоляющий взгляд на босса. К счастью, тот понимает мой сигнал и встает из-за стола. «Спасибо за обед. Мы с Мариной хотели бы прогуляться. Я обещал показать ей Рим». Выйдя из дома, мы какое-то время идем молча и держимся за руки, изображая влюбленных. Роберто нервно оглядывается, будто опасаясь погони, затем резко утаскивает меня на одну из узких улочек. «Значит, я твоя невеста, с которой твоя мама мечтала познакомиться?» Сердито восклицаю я. «Откуда она вообще меня знает?» «Тише!» Роберто быстро тащит меня мимо овощной лавки, от которой отходит синьора с бумажным пакетом в руках, и кивает бородатому продавцу. «Тут везде знакомые». Приходится прикусить язык и дальше петлять за ним по римским улицам, играя в шпионов, которые отрываются от погони. Над нашими головами хлопают на ветру простыни, как паруса. Где-то в клетке на окне чирикает канарейка. Мелькают вывески пиццерии и продуктовых лавок. Нам приходится обходить горы апельсинов, выложенные на прилавках, и сухоньких старушек в черном, которые сидят прямо на улице на стульях у своих домов и провожают нас любопытными взглядами. Наконец, пара кварталов остается позади. Мой босс замедляет шаг и кивает на столики уличного кафе, расположенные вокруг старинного фонтана. «Как насчет кофе?» — предлагает он. Я порядком устала и запыхалась от бега на каблуках. К тому же день сегодня жаркий, поэтому охотно опускаюсь за столик. Заказываю капучино и мороженое официанту. Как только он отходит от нас, требую объяснений от босса. «Ну, рассказывай, Джанни Родари». «Почему это я, Джанни Родари?» Растерянно моргает босс. «Ну не я же своей маме сочинила сказку про невесту». Роберто оглядывается, проверяя, нет ли за соседними столиками знакомых. Затем наклоняется ко мне и вполголоса говорит: «Мама замучила меня вопросами о женитьбе, и я прислал ей нашу с тобой фотку с корпоратива. Сказал, что мы встречаемся». «Так значит, никакой невесты не было?» Доходит до меня. Роберто виновато кивает. «Я думала, что мама от меня отстанет, но стало только хуже. Она постоянно интересовалась, как у нас с тобой дела. Я украдкой делал твои фотки на работе и посылал ей, а она передавала тебе привет и звала нас в гости». «И ты решил предъявить ей меня в роли невесты в командировке?» Роберто вздыхает и отводит глаза. «Мама буквально ультиматум мне поставила, чтобы я приехал на ее день рождения с тобой». «Значит, никакой командировки нет?» — сердито уточняю я. Надо было раньше догадаться, что командировка не просто так выпала на выходные и совпала с днем рождения матери. Хотя я о нем узнала всего пару часов назад. «А почему ты меня раньше никак не предупредил, не подготовил?» «Я пытался». Роберто укоризненно смотрит на меня. «Еще в Москве, в аэропорту». Я вспоминаю, как сдала босса в вип-зал бизнес-класса, а сама сбежала гулять по дьюти-фри, и краснею. Кажется, он тогда что-то кричал мне вслед о том, что нам нужно поговорить. Но откуда же я знала, что дело таким серьезным окажется? «Не очень-то ты и пытался», — возражаю я в свое оправдание. «А потом в аэропорту Рима уже не успел. Подошли мои». Возвращается официант с двумя чашками ароматного капучино и двумя стаканами воды к ним по итальянской традиции, а передо мной он еще ставит вазочку с мороженым. Нам приходится прервать разговор. Я тянусь за чашкой капучино и морщусь, увидев на густой сливочной пенке сердечко. Даже официант посчитал нас влюбленной парой. «Воспринимай это как работу, Марина», — продолжает Роберто, когда официант отходит, и мы снова остаемся наедине. «Эти 3 дня ты работаешь на меня как актриса и исполняешь роль моей невесты. Хорошо?» Я неторопливо беру белую чашку и делаю глоток, чувствуя, как босс нервничает все больше в ожидании моего ответа. «Капучино божественный. Ради такого можно и Челентано в роли жениха потерпеть. Хотя какой он теперь Челентано? Это в Москве прозвище к нему приклеилось, потому что там он был единственным итальянцем, а здесь, в Риме, таких смуглых брюнетов, как он, полно, и прозвище утратило всякий смысл». Роберто все еще ждет моего ответа и заметно нервничает. «Так что ты решила, Марина?» Не выдерживает он. «Ладно, я согласна». Неохотно киваю я. «Вы просто выкручиваете мне руки, босс». В конце концов, притвориться его невестой даже забавнее, чем переводить на переговорах. «Ты», — поправляет меня босс и хмурится. «В смысле выкручиваю? Я тебя даже пальцем не трогал». Я закатываю глаза. Конечно же, моя попытка перевести русскую поговорку на итальянский обернулась провалом, как и многие другие до нее. «Это значит, что ты не оставил мне выбора», — ворчу я. «Ладно, к чему эти выканья, раз уж нам придется притворяться женихом и невестой перед его родными?» «Я не мог разочаровать маму», — бормочет Роберто в свое оправдание. «Значит, ее придется разочаровать мне», — заключаю я. Босс поднимает на меня удивленный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Ну а ты как думал?» Я беру ложечку и запускаю в подтаявшее шоколадное мороженое. «Представишь меня сейчас невестой, а я очарую твою маму, она потом захочет побывать на нашей свадьбе и понянчить внуков. Вон, она уже интересовалась сегодня, нет ли у меня проблем с деторождением». «Прости за ее бесцеремонность», — извиняется Роберто, — «если бы это была самая большая проблема». «И сколько мы будем притворяться?» — настойчиво спрашиваю я. «Сыграем фальшивую свадьбу, возьмем на прокат чужих детей». «Так далеко я не планировал», — хмурится Роберто. «Для этого у тебя есть я», — гордо говорю я, — «самый лучший секретарь в мире». Давно хотела сказать это вслух, и вот теперь могу сделать, будучи уверенная, что за это меня не уволят. «И что ты предлагаешь?» — интересуется Роберто, пока я отправляю в рот первую ложку знаменитого итальянского джелато. Оно и правда восхитительно. Так и тает во рту. Я облизываю ложку и замечаю, как босс завороженно пялится на мои губы. Пусть даже не мечтает маньяк сексуальный. Так бы и огрела его ложкой по лбу. Но приходится держать себя в руках и постучать ложкой по креманке, привлекая его внимание. Босс сглатывает, а я делюсь своим планом. «Я должна не понравиться твоей маме. Так сильно, чтобы она принялась отговаривать тебя от свадьбы. И тогда все будут довольны. Мы вернемся в Москву и забудем об этом недоразумении, продолжив работать, как и прежде. Твоя мама убедится в том, что ты хороший сын, и прислушался к ее мнению». «Отличная идея». Роберто одобрительно кивает и делает глоток кофе. «Шутишь?» — обижаюсь я. «Это гениальная идея». «А ты уверена, что у тебя получится?» Он с сомнением косится на меня. «Взбесить твою маму?» Я томно улыбаюсь. «Еще как получится!» «Может, не надо бесить?» Волнуется Роберто. «Зачем так кардинально?» «Только так, и никак не иначе!» Категорически возражаю я, размахивая ложкой от мороженого. «У нас нет права на ошибку, или тебе придется на мне жениться?» Роберто оценивающе смотрит на меня, словно примеряет фату невесты. Кажется, страх разочаровать маму в нем сильнее инстинкта самосохранения. «Только через мой труп!» Рявкаю я так, что мой властный босс вздрагивает и со звоном ставит чашечку на блюдце, расплескав кофе. «Неужели я тебе так сильно противен, Марина?» спрашивает он с оскорбленным видом. «Такого жениха отшила. Наверняка считает, что осчастливил бы бедную секретаршу своим вниманием. Вы — мой босс, и между нами могут быть только рабочие отношения. Зарубите себе это на носу!» — строго говорю я. Роберто отшатывается от меня и прикрывает рукой свой выдающийся римский нос с характерной горбинкой. «Не надо рубить нос», — сдавленно бормочет он. «Я все понял». Я фыркаю от смеха и пытаюсь объяснить ему смысл русской поговорки, которая так напугала его в моем переводе на итальянский. «Какая жестокая пословица!» Он неодобрительно качает головой. «Вы, русские, такие странные!» «Уж не более странные, чем вы!» Вспыхиваю я. «В конце концов, это не я попросила тебя притвориться моим женихом, а ты меня попросил притвориться твоей невестой!» Крить ему нечем, и последнее слово остается за мной. С этим сумасшедшим семейством Веронезе я совершенно забыла о своих, маме с папой. Они ведь волнуются, как я долетела. Узнав у официанта пароль от Wi-Fi, я отправляю родителям сообщение, что я уже в Риме работаю. Не признаваться же им, что никакой командировки нет, а мне приходится притворяться невестой босса. «Итак, какая у нас программа на сегодня и завтра?» Интересуюсь у Роберто, доедая мороженое. «Вечером праздничный ужин с родными и подругами мамы в честь ее дня рождения», перечисляет Роберто, попивая капучино. «Большой семейный итальянский ужин? Ладно, как-нибудь переживу. Будет что вспомнить на старости лет». «А, кстати, интересуюсь я, что ты подаришь матери на день рождения?» Роберто растерянно хмурится. «Ты даже не подумал о подарке для мамы?» Укоряю я. Похоже, мой невыносимый босс в самом деле считает, что лучший подарочек — это он, с невестой в придачу. «Идем!» Я отодвигаю пустую вазочку из-под мороженого и встаю из-за столика. «Где тут у вас ближайший магазин?» «Марина...» Роберто берет бумажную салфетку со стола и протягивает мне. «У тебя усы от капучино». Было бы неловко, если бы мы на самом деле встречались. А так, просто весело. Прячу улыбку под салфеткой и вытираю губы.